Глава 19. Руслана. Булат звонит по работе, его срочно вызывают. Я стою в его футболке посреди стильной гостиной и чувствую себя Золушкой после бала. Только вместо хрустальной туфельки пижама с зайцами и дикая паника. «Нужно ехать», — говорит Булат, подходя ко мне. Его голос низкий и спокойный, как всегда. «Вечером заеду за тобой в клинику. Отказ не принимается». Он не ждет ответа, просто наклоняется и целует меня. Поцелуй нежный, сладкий. Охотно отвечаю. На миг мир сужается до мягкости его губ и запаха древесного парфюма. У меня подкашиваются ноги. Я... ладно. Сдаюсь, пытаясь взять себя в руки. Елисей тем временем уже натягивает футболку и хватает ключи. «Поехали, солнышко, у нас мало времени». Бегу в спальню, натягиваю свои позорные пижамные штаны и кардиган, собираю волосы в небрежный хвост. Выгляжу, как сбежавшая пациентка психиатрической лечебницы. «Идеально». Мы с Елисеем заходим в лифт. Едва двери закрываются, он прижимает меня к стене, и его губы находят мои. Требовательный, голодный, властный поцелуй, от которого темнеет в глазах и кружится голова. Я таю, вцепившись пальцами в его плечи. Господи, чем я заслужила этих двоих? Бывшему подавай стриптиз после рабочего дня и кульбиты в постели. А эти двое готовы разорвать меня на части одним лишь взглядом. На парковке Лис останавливается возле автомобиля, от которого у меня отвисает челюсть. Длинная, низкая, агрессивная машина цвета спелой вишни с черными дисками. «Это... Макларен?» Выдавливаю с ужасом, глядя на свое отражение в глянцевом лаке. «720S!» С гордостью поправляет Елисей. «Красавица, правда?» «Я в нее не влезу», констатирую с ужасом. «Моя пятая точка точно...» Лис хмурится, подходит ко мне и берет за подбородок. «Хватит этого, сладкий доктор!» Ты пышная, соблазнительная, чертовски сексуальная женщина. И ты не просто влезешь, а украсишь собой эту тачку. Поняла? От его слов по телу разливается приятное тепло. Елисей открывает мне дверь. Она поднимается вверх, как крыло. Затаив дыхание, плюхаюсь на пассажирское сиденье. Кожаный салон пахнет роскошью. Елисей садится за руль, включается бортовой компьютер, и салон наполняет томные звуки саксофона. Я смотрю на мужчину с удивлением. Агрессивная спортивная тачка и такая спокойная взрослая музыка. «Несоответствие, да?» — ухмыляется он, ловя мой взгляд. «Добро пожаловать в мой мир, сладкий доктор. Я ходячее противоречие». Мы выезжаем из гаража и мчимся по утреннему городу. Солнце слепит, стекла нас спасают. Елисей уверенно лавирует между машин, и через 15 минут мы останавливаемся у неприметного, но явно очень дорогого бутика в самом центре. «Приехали?» — подозрительно спрашиваю, не решаясь выйти. «Да, надо же исправить твою трагедию с гардеробом!» Невозмутимо отвечает Лис, обходя машину и открывая мою дверь. Он ведет меня внутрь. В бутике стерильная белизна и минимализм. Чувствую себя серой мышкой в пижаме с зайцами на фоне этого холодного совершенства. Навстречу нам выходит мужчина. Очень стройный, в идеально сидящем черном костюме, с безупречной укладкой и оценивающим взглядом. «Лис Рогов», — произносит он с легкой манерностью. «Редкая птица». «Кеша, это Руслана. Руся, это Иннокентий, мой друг и гений стиля», — представляет нас Елисей. Иннокентий медленно обходит меня, его взгляд словно рентген. «Богиня», — наконец изрекает он. «Какие формы. Шик. Роскошь. Но этот балахон. Предстоит много работы». «Мне просто нужен костюм на работу», — слабо пытаюсь возразить, — «чтобы до вечера дожить». «Молчи, сокровище», — отмахивается Кеша. «Теперь твоего мнения никто не спрашивает. Ты холст, а я художник. Лис, что нам нужно?» «Стандартный набор. Рабочий лук, пару платьев для коктейлей, вечернее, джинсы, верх, белье, чулки, обувь, сумки. Все в комплекте». У меня в глазах темнеет. Белье, чулки. Пытаюсь мысленно прикинуть сумму и понимаю, что мой годовой бюджет на одежду — это, наверное, цена одной сумки. Меня буквально заталкивают в примерочную размером с мою гостиную. Елисей смотрит на часы. «У нас полчаса, Кеш. Включай режим Бога». И начинается ад. Мне приносят одну вещь за другой. Юбка-карандаш, облегающее платье, строгий костюм с юбкой, потом с брюками. Кеша щелкает пальцами, ассистентки таскают вещи, Елисей одобрительно улыбается или кривится. В итоге останавливаемся на изумительно сидящем костюме цвета темного шоколада, пиджаке, подчеркивающем талию, и юбке чуть выше колена, подчеркивающей мои бедра. Под пиджаком шелковая блузка песочного цвета. А еще, боже, кружевной комплект черного белья, который Елисей лично выбрал для поднятия боевого духа. Финальный штрих — кружевные чулки со стрелками сзади. Смотрю на себя в зеркало и не верю своим глазам. Это я? Это сексуальная, строгая, соблазнительная женщина. Да я сейчас с собой же и переспать готова. Вот, — с удовлетворением говорит Иннокентий. Теперь ты выглядишь как богиня, перед которой хочется ползать на коленях. Идеально. Что скажешь, Лис? Елисей смотрит на меня таким взглядом, что по коже табунами скачут мурашки. Согласен на все 100, — хрипло говорит Рогов. Остальное доставь к Булату на квартиру. Мы выходим из бутика, и я пытаюсь возмутиться. Елисей, это слишком. Я не могу принять такие подарки. Я все оплачу. Он останавливается, поворачивается ко мне и смотрит прямо в глаза. Можешь. И будешь. Ты наша женщина, Руслана. Смирись. И запомни. Больше ты от нас не убежишь. Вечером Булат тебя заберет, и если подумаешь снова улизнуть... Он не договаривает, но по его хищной улыбке все ясно. Вряд ли я теперь смогу. Сдавленно вздыхаю, все еще находясь под впечатлением от своего нового образа. Елисей довозит меня до клиники. Останавливается, снова тянется и обжигает мои губы властным поцелуем. «До вечера, солнышко», — шепчет, сводя меня с ума. Я растекаюсь лужицей. Так бы и сидела тут, растворяясь в этом непростом мужчине. Но нужно работать. Выхожу. Когда красный Макларен скрывается за поворотом, ловлю себя на мысли, что уже скучаю. По ним обоим. Это безумие. В клинике Настя встречает меня восторженным взглядом. «Руслана Михайловна, вы выглядите потрясающе! Новый образ?» «Вроде того». Смущенно бормочу, стараясь не думать о кружевных чулках под строгой юбкой. «К вам уже срочный пациент. Ждет в кабинете». «Срочный?» Удивляюсь. Не помню, чтобы у меня был кто-то записан прям срочно. Иду по коридору, поправляю пиджак. Открываю дверь своего кабинета, и у меня перехватывает дыхание.